Глава 5. Дней через 10 после этого события маркиз неожиданно рано вернулся домой, и вся семья ужинала вместе. Отец любил европейскую кухню, поэтому стол был накрыт в малой столовой европейского дома, и маркиз сам спустился в винный погреб выбрать вино. Он ходил вместе с Кияки по погребу, где были уложены бутылки с винами известных марок, охотно давал пояснения и с удовольствием рассказывал, какое вино к какому блюду подходит, иногда указывая: «А вот это можно подавать только если пожалует император». Отец никогда не бывал столь оживленным, как сейчас, когда он излагал все эти бесполезные сведения. За оперативом мать с гордостью рассказывала, что позавчера с молодым конюхом ездила в коляске за покупками не куда-нибудь, а в Иокогаму. «Подумать только! Даже там европейская одежда — редкость!» Грязные мальчишки бежали за коляской и кричали: «Шлюха! Шлюха!» Отец упомянул, что может взять с собой Киюаки на церемонию спуска на воду военного корабля «Хиэй», но сказал это, будучи уверенным, что Киюаки откажется. После этого отец и мать, заметно мучительно подыскивая тему для разговора, по какой-то причине заговорили о событии трехлетней давности, когда праздновали 15-летие Киюаки, его взросление. Птенец скоро вылетит из гнезда. Это был старый обычай, когда, чтобы узнать судьбу, 17 числа 8 месяца по старому календарю вечером во дворе ставят новую лохань с водой, в которой должна отразиться луна. Считалось, что если 15-м летом в эту ночь пасмурно, то всю жизнь человека будут преследовать несчастья. Разговор родителей живо напомнил Киюаки тот вечер. В центр газона, подернутого ранней росой, наполненного стрекотом насекомых, поставили новую лохань с водой. Он в парадных с гербами штанах хакама стоял между отцом и матерью. Поверхность воды в лохани словно выпрямляла и собирала воедино причудливый пейзаж. Рощицу вокруг двора, где нарочно погасили фонари, черепицу на далекой крыше, кленовую гору. Там, на краю светлой лохани из дерева хиноки, привычный мир кончался, открывался вход в другой мир. Этот предмет определял его судьбу, и Киюаки казалось, что на обрызганном росой газоне лежит его обнаженная душа. Ограниченный бортами лохани, обозначился его внутренний мир, а там за ними был внешний. Все молчали, и даже звуки насекомых не так резали слух. Глаза присутствующих были прикованы к лохани. Сначала вода в ней была черной, закрытой похожими на водоросли тучами. Постепенно эти водоросли начали шевелиться, сквозь них пробился свет и сразу исчез. Сколько-то они ждали. Наконец неясная тьма, застывшая в лохани, разом раскололась, и в воде воцарилась маленькая светлая луна. Раздались крики, облегченно вздохнувшая мать впервые раскрыла веер и, отгоняя норовивших сесть на кимоно комаров, сказала: «Слава Богу! У ребенка будет хорошая судьба!» и стала принимать посыпавшиеся поздравления. Киюаки боялся, однако посмотреть на настоящую, висевшую в небе, луну. Он смотрел только на ту, которая, как золотая раковина, погружалась все глубже и глубже в его внутренний мир, принявший форму замкнутой в круг воды. Вот так душа, поймала небесное светило. Душа сачок накрыла сверкающую золотом бабочку. Однако ее сетка груба, и однажды накрытая ею бабочка, наверное, снова не вспорхнет вверх. В 15 лет он начал страшиться потерь. Сердце, которое боялось в раз утратить обретенное, вот что отличало натуру этого подростка. Как же был велик его ужас, когда он сообразил, что, получив луну, он станет потом жить в безлунном мире, пусть даже он ненавидит эту луну. Исчезни одна из игральных карт колоды, и в мировом порядке что-то непоправимо нарушится. Особенно Кияки боялся, что утрата крошечной части заведенного порядка вергнет его в тот хаос полного отсутствия порядка, как в часах, у которых недостает крошечного колесика. Сколько нашей энергии требует поиск потерявшейся карты? В конечном счете, он делает не столько ее, сколько сами карты таким же важным, не терпящим отлагательства делом, как борьба за корону. Чувства Киоаки жили по такому закону, и он не умел этому сопротивляться. Киоаки с удивлением обнаружил, что от воспоминаний о том празднике мысли его незаметно перекинулись на Сатоко. В это время появился дворецкий, шурша сшитыми из дорогой ткани штанами хакама, и возвестил, что ужин подан. Семья прошла в столовую и уселась за стол, где стоял сделанный на заказ в Англии сервиз, украшенный чудным узором. С детства отец педантично внушал Киоаки правила поведения за столом, и сейчас, естественнее всех, вел себя Киоаки. Мать до сих пор не освоилась с европейской едой. В манерах же отца заметна была чопорность человека, который лишь недавно стал бывать за границей. За супом мать вдруг завела разговор. «Просто беда с этой Сатоко. Сегодня утром я узнала, что она отклонила предложение. Одно время мне казалось, что она окончательно решилась. Да ей уж поди 20. Будет капризничать, останется старой девой. Да пусть. Нам-то что за дело?» — сказал отец. Киоаки весь обратился вслух. Отец, не обращая на него внимания, продолжал. «И чего отказала? Может, думает, что жених ей не ровня? Однако же семья Аякура хоть и знатного рода, но сейчас, считай, разорилась. Предложение подающего надежды сотрудника Министерства внутренних дел, неважно, какого он там происхождения, следовало бы принять с благодарностью». «И я так думаю. Мне уж надоело им помогать. Но нам следует отблагодарить их за то, что они воспитывали Киоаки, и поспособствовать возрождению их дома. Надо бы найти такой вариант, чтобы она никак не могла отказать». «А что? Есть такой вариант?» Лицо Киоаки, прислушивающегося к разговору родителей, прояснилось. «Вот загадка и разгадана. Если я вдруг исчезну...» Эти слова Сатоко всего лишь означали сделанное ей предложение выйти замуж. В тот день Сатоко в душе, видно, склонялась принять его и, намекая на это, пыталась выведать чувство Киоаки. Если она, как сейчас говорит мать, после 10 числа официально ответила отказом, то причина его для Киоаки очевидна. Все дело в том, что Сатоко любит его, Киоаки. мир, в котором жил Киоаки, прояснился, стал подобен прозрачной воде в стакане, тревога исчезла, он, наконец, вернулся в свой уютный садик, куда никак не мог добраться целых 10 дней, и теперь может отдохнуть. Киоаки был безмерно, как никогда в жизни, счастлив, и счастье это было связано с его открытием. Намеренно спрятанная карта нашлась, и колода собрана. Карты опять стали всего лишь картами. Какое невыразимое, безоблачное ощущение счастья! По меньшей мере, в этот момент он сумел справиться с эмоциями. Однако родители, не столь проницательные, чтобы заметить неожиданно просветлевшее лицо сына, разделенные столом, смотрели только друг на друга. Маркиз на печальное лицо жены с приподнятыми к переносице бровями, жена на грубое раскрасневшееся лицо мужа, который был просто создан для действий, но давно обленился. Когда беседа родителей как-то оживилась, Киоаки, как всегда, воспринял это как некий ритуал, будто они поочередно подносили богам ветки священного дерева с тщательно отобранными блестящими листьями. С отрочества Киоаки наблюдал то же самое бесчисленное множество раз, ни намека на возбуждение, никакого взрыва эмоций. Мать точно знала, куда отец потом направится, и маркиз прекрасно понимал, что жена знает. Это каждый раз было как падение вместе с водопадом. Безмятежно скользишь по гладкой, отражающей синее небо и облака водной глади, не думая о грязи внизу. Маркиз, торопливо глотая после ужина кофе, предложил: «Что, Киоаки, сыграем партию в бильярд?» «Ну, я вас покидаю», — сказала мать. В этот вечер душу счастливого Киоаки совсем не трогали эти обманы. Мать вернулась в главный дом, а отец с сыном вошли в бильярдную. Бильярдная с дубовыми панелями копировала английскую комнату и славилась тем, что там был портрет деда и большая картина маслом, изображавшая морское сражение времен Японо-Русской войны. Портрет писал в период пребывания в Японии ученик английского портретиста Джона Милса, автора портрета Гленстона. Существовало множество портретов деда, но в этом, несмотря на простоту композиции, из слабого мрака выступает фигура старика в парадном одеянии, стиль изображения, где в меру присутствовали строгий реализм и наивный идеализм, передавал и несгибаемый облик человека, которого общество почитало как верного сторонника нового строя, и приметы, которые помнили его близкие, например, родинки и бородавки на щеке. Когда из Кагосимы прибывали новые служанки, их обязательно приводили поклониться портрету. За несколько часов до смерти деда, в абсолютно пустом помещении, портрет со страшным грохотом неожиданно свалился на пол, притом шнур, на котором он висел, был еще совсем крепким. В бильярдной стояли в ряд 3 стола с досками для записи из итальянского мрамора, но в 3 шара, игру, которая появилась после японско-китайской войны, в доме никто не играл. Отец и сын играли в 4 шара. Дворецкий уже расставил слева и справа на одинаковом расстоянии от бортика красный и белый шары и теперь передал маркизу и Киоаки кии. Киоаки, натирая кончик кия итальянским мелом из окаменевшего вулканического пепла, пристально смотрел на стол. Шары слоновой кости покоились на зеленом сукне. Отбрасываемая ими тень делала их похожими на раскрывшиеся раковины. Киоаки они были абсолютно безразличны. Все походило на безлюдную средь бела дня дорогу в незнакомом городе, а шары — на странные бессмысленные предметы, неожиданно представшие на ней перед глазами. Маркиза, как всегда, кольнул в сердце отрешенный взгляд сына. Даже в самые счастливые моменты, такие, как сегодня вечером, у Кияки появлялся этот взгляд. «Да, ты знаешь, что в Японию скоро прибудут два принца из Сиама? Их посылают учиться к вам в школу», — вспомнил отец. «Нет, они как будто твои ровесники, так что я сказал в Министерстве иностранных дел, чтобы в программе учли, что они погостят несколько дней у нас в доме. В Сиаме последнее время всякие перемены. Отменили рабство, строят железные дороги. Тебе есть смысл поближе познакомиться с принцами». Кияки, глядя на спину отца, который, согнувшись с грацией ожиревшего леопарда, готовился ударить кием по шару, не мог удержаться от улыбки. Он позволил своему ощущению счастья коснуться чужой жаркой страны, словно дал обменяться легким поцелуем двум шарам из слоновой кости и ощутил, как кристально-прозрачное прежде абстрактное чувство вдруг засияло красками, словно отразив блистающую зелень неведомых тропических лесов. Маркиз играл хорошо. Кияки с самого начала не был ему достойным соперником. После того, как они обменялись 5 ударами, отец проворно отошел от стола и сказал, собственно, то, чего и ожидал Кияки: «Пойду прогуляюсь». «А ты что будешь делать?» Кияки промолчал. Тогда отец неожиданно произнес: «Проводи меня до ворот, как в детстве». Кияки с удивлением взглянул на отца черными блестящими глазами. Маркизу, по меньшей мере, удалось удивить сына. Любовница отца жила в одном из домов, которые сдавали в наем, тут же, за пределами усадьбы. 2 других дома занимали иностранцы. В заборе, окружавшем усадьбу, были калитки, поэтому дети из этих семей свободно приходили сюда поиграть, и только калитка к дому любовницы отца была заперта на замок, который уже заржавел. От вестибюля главного дома до парадного въезда было 800 метров. В детстве Кияки часто ходил здесь за руку с отцом, отправлявшимся к любовнице, а у ворот расставался с ним, и слуга приводил мальчика домой. Отец, когда выезжал по делам, обязательно приказывал закладывать коляску, поэтому, если он шел пешком, то было понятно, куда он направляется. Детским сердцем Кияки ощущал, что ему неприятно идти в таких случаях с отцом, смутно осознавал, что его обязанность перед матерью непременно заставить отца вернуться домой, и злился на собственное бессилие, потому что не мог этого сделать. Матери, конечно, не нравилось, что Кияки сопровождает отца, но тот напоказ брал сына за руку и выходил из дому. Эта прогулка холодным ноябрьским вечером была какой-то странной. Отец приказал дворецкому подать пальто. Кияки тоже, выйдя из бильярдной, надел форменную на подкладке шинель с золотыми пуговицами. Дворецкий, который обязан был на прогулке следовать в 10 шагах за хозяином, нес подарок, завернутый в пурпурного цвета платок. Светила луна, ветер шелестел в ветвях деревьев. Отец не обращал никакого внимания на следовавшего за ним тенью дворецкого Ямаду, но Кияки один раз все-таки обернулся. Было холодно. Дворецкий не надел безрукавку. Был в своих обычных штанах хакама с рисунком и белых носках. У него теперь стали болеть ноги, и он со свертком в руках шел медленно. Очки при свете луны поблескивали, словно иней. Киоаки не знал, какие чувства уже покрылись ржавчиной в душе этого бесконечно преданного человека, с которым в последние дни он не обмолвился ни словом. Однако холодный, безучастный сын куда сильнее, чем всегда веселый, общительный отец, ощущал чувства других. Ухнула сова. Шум сосен отозвался в ушах раскрасневшегося от вина Киоаки печальным ропотом колышущихся под ветром деревьев с фотографией «Заупокойная служба по погибшим». Отец на холодном воздухе мечтал об улыбке теплой, влажной, розовой плоти, что ждала его этой ночью, а у сына возникали ассоциации со смертью. Подвыпивший маркиз отбрасывал с дороги концом трости мелкие камушки и вдруг заговорил. «Ты почти не развлекаешься? В твоем возрасте у меня уже было несколько женщин. Давай я тебя куда-нибудь свожу, позовем гейш. Иногда можно и повеселиться. Хочешь, притащи своего школьного приятеля?» «Нет». Вздрогнув, машинально ответил Киоаки. Он остановился, словно ноги приросли к земле. Удивительно, но от слов отца его ощущение счастья разлетелось на мелкие кусочки, точно упавший на землю стеклянный сосуд. «Что такое?» «Я, пожалуй, пойду домой. Спокойной ночи». Киоаки повернулся и поспешно двинулся обратно к главному дому, к далеким просвечивающим между деревьями огням. Это было куда дальше, чем вестибюль европейского дома, где зажгли слабый свет. Эту ночь Киоаки провел без сна. Он совсем не думал об отце с матерью. Мысли его все время возвращались к Сатоко. «Она просто заманила меня в ловушку и потом 10 дней мучила. У нее была только одна цель — задеть мое сердце и заставить страдать. Я должен отплатить ей тем же, но я не уверен, смогу ли, как она, мучить человека, прибегая ко всяким коварным уловкам. Что же делать? Лучше всего дать ей почувствовать, что я, как и отец, презираю женщин. Смогу ли я оскорбить ее на словах или письмом так, чтобы она была потрясена? У меня вечно не хватает духу. Я не умею открыть свою душу людям. А тут я нанесу удар. Недостаточно просто показать ей, что она мне безразлична, ведь тогда она сможет еще что-нибудь придумать. Опозорить ее. Вот что нужно. Оскорбить так, чтобы она страдала, вот что нужно. Уж тогда она пожалеет, что мучила меня. Он не знал, на что решиться. Ничего конкретного не приходило ему в голову. Кровать в спальне отгораживали парные ширмы с 6 строками стихов «Канзана». В ногах на полке из красного сандалового дерева сидел яшмовый зеленый попугай. Киоаки никогда не питал интереса к модным Родену, Сезанну. Прелесть их творения оставляла его скорее равнодушным. Пока он всматривался в птицу широко открытыми без признаков сна глазами, она обозначилась вся, вплоть до мельчайших штрихов на крыльях. В ее словно подернутой дымкой зелени таился мерцающий свет. В этом свете все будто растворилось. И вот чудо! От попугая остались только слабые контуры. Он понял. Прямо на яшмовую птицу через щель в занавесе падает лунный свет. Грубо дернул занавеску. Луна висела точно посреди неба. Ее свет сплошь залил постель. Луна выглядела невозмутимо великолепной. Кириаки вспомнил холодный блеск шелкового кимоно Сатоко. Он смотрел на луну, как в огромные чудные глаза Сатоко, которые были так близко. Ветер затих. У Кияки тело пылало огнем. Не потому, что в комнате было натоплено. Ему казалось, что жар стучит в ушах. Он отбросил одеяло, обнажил грудь. И все равно горящий внутри огонь то тут, то там словно пронзал кожу. Мнилось, что огонь не погаснет, пока на него не падет холодный свет луны. В конце концов, скинув с плеч кимоно, Киюаки обнажился по пояс, измученный повернулся спиной к луне и уткнулся головой в подушку. В висках жарко пульсировала кровь. Киюаки подставил спину с белой гладкой кожей лунным лучам. Они высвечивали мельчайшие неровности этой нежной плоти, будто восхищались только не женской кожей, а это едва наметившейся грубостью кожи взрослеющего юноши. На левом боку, там, куда глубоко проникал свет луны, чуть заметное таинственное движение плоти, выдававшее биение сердца, подчеркивало ослепительную белизну кожи. Здесь были маленькие, едва заметные родинки. В лунном свете эти три крошечные родинки — совсем как три мерцающие точки в созвездии Ориона, стали незаметны.